Летом я с папой ездила на лодке ловить рыбу. Мы плыли по водяным дорожкам среди камышей. Дикая утка с утятами хотела проплыть впереди лодки, да не успела. Забилась в камыши и там громко крякала, а утята все сразу нырнули на дно. Я видела одного утенка под водой. Он был весь серебряный от воздушных пузырьков. Пузырьки тянули его вверх, а он крепко держался клювом за травинку. Мы далеко уплыли, и утята стали выскакивать из воды, как пробки. В первый раз. Осенью я первый раз пошел в школу. Сначала я очень боялся, ведь все ребята будут рассказывать, где были летом, а я нигде не был, я болел. Когда учитель спрашивал, где кто был, я сказал, что болел. Все ребята на меня посмотрели, и одна девочка вздохнула, а учитель сказал, что это ничего. Потом всем дали бумагу и карандаши. Кто рисовал домик и человечка около домика, кто яблоко, а один мальчик нарисовал маму с бутылкой, будто она идет за молоком. Я нарисовал кленовый листик. Капал дождь, и листик прилип к стеклу. А еще я нарисовал автомат с газированной водой, как он ночью светится. Когда все рисовали, учитель ходил по классу и смотрел. Он сказал, что мой листик немножко похож на ботинок, зато у мальчика, который нарисовал маму, бутылка похожа на костылик. Потом один мальчик заплакал, он хотел есть. Уроков больше не было, и учитель отпустил нас домой. В школе было совсем не страшно. Обратно я шел вместе с девочкой, которая вздохнула. Она живет около моего дома. В Кандалакше. Меня зовут Коля, и я живу в Кандалакше, на берегу Белого моря. Зимой я учусь во втором классе, а летом помогаю папе ловить рыбу. Весной папа каждый день сидит на берегу и смотрит на море. Он ждет, когда появятся в бухте дельфины. Дельфины едят сельдь, значит, сельдь пришла в бухту. В этом году дельфины пришли поздно, и все ребята в нашем классе стали пухоловами. Мы плавали на катере собирать пух в гагачьем заповеднике. Ребята разбрелись по острову, где живут гаги. Я нашел 3 гагачьих гнезда и набрал полную корзину пуха. А Лида нашла гнездо, в котором сидела гага. Лида хотела прогнать ее, но гага ущипнула ее за руку клювом. Лида испугалась и пришла назад с пустой корзинкой. Мы все дали ей понемножку пуха. Этот пух очень легкий и теплый. Из него делают шубы для полярных летчиков. Директор заповедника сказал, что нашего пуха хватит на 100 шуб. В Белоруссии. Все лето я живу на лесных речках с моим дедушкой. Я помогаю ему ловить бобров. Дедушка гребет веслом, а я лежу в лодке и смотрю в воду. На дне видны большие следы цапли. За лодкой плывут стайки рыбок, и водяные травы развиваются по течению. Вчера в тихой заводе мы поймали бобра. Сначала перед лодкой с громким криком летела синяя птичка-зимородок, и я сразу подумал, что здесь есть бобер. Зимородки всегда живут рядом с бобрами. Я разделся и нырнул, и под самым берегом нащупал ногой канавку. Это бобер протоптал себе дорожку на дне. Тихо-тихо мы поставили ловушку, а потом я стал громко кричать и плясать на берегу. Бобер испугался, выскочил из норы и попал в ловушку. Это был очень большой бобер. Он сильно тряс лапками железные прутья клетки и грыз их зубами. Весь хвост у него был в старых шрамах. Когда-то он дрался с другими бобрами. Мы накрыли клетку мешком. Бобер утих, а дедушка сказал, что бобра повезут в Сибирь и там выпустят. Но бобер весь вечер сидел очень тихо, и когда мы сняли мешок, он лежал уже мертвый. Бобер был старый и не вынес неволи. Дедушка горевал, что мы не получили денег, а мне было жалко бобра. На Чукотке. Мой папа геолог. Он работает на Чукотке, а я хочу быть моряком. Мы с мамой плыли к папе на корабле. Сначала был шторм, и мама меня не пускала на палубу, а то волной смоет за борт. А когда шторм утих, я гулял на палубе. За кораблем летели чайки. Я думал, у них устанут крылья, и они дальше не полетят. А они все летели до самой Камчатки. Наверное, чайки туда захотели переселиться, только не знали, в какую сторону лететь, вот и пристали к кораблю.